Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял вселиться во дворях Твоих. Исполнився во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит. Смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамений Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилися землю и упоилися ее, умножилися и обогатить ее. Река Божия наполнися вод, уготовилися пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояжутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вы вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о нем, владычествующим силою Своей веком. Очи Его на языке презираете, приогорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего и услышан сотворите глаз хвалы Его. Положшего душу мою в живот и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Боже, разжигал неси, як уже разжизается сребро. Ввел неси в сеть, положилися и скорби на хребте нашем. Возвелися человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извелись ины в покой. Внийду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости усне мои и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам все боящиеся Бога, елико сотвори души моей. К Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глазу моления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, и языки на земле наставиши. Да исповерятся Тебе люди, Боже, да исповерятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот и погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судей и вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет единомысленные в дом, изводя кованные мужеством, також де преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животное Твоя живут на ней, уготовилось и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще по спите посреди предел, криле голубини по сребрине, и между рами я и я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, а снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них, сина его святем. Восшелось и на высоту пленилось и плен, приялось и даяние в человецах, ибо непокоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходяща смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Якуда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от врага от него. Видено бывше шествие твое, Боже, шествие Бога моего царя и живо святим. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Заволонни, князи Невфалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделайся в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глас силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, як внедоша воды до души моей я, углибог в темении глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи мя. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать мя на Бога моего. Умножившися паче влас главы мои, я ненавидящие мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел и си безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже то посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоша на мя, и покрых постом душу мою, и бых в поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющий вино, аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и не же да пожрет меня глубина, не же сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо веси поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынослицы. Пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За Него же Ты поразил еси, ти погнаша, и к болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою. Да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящие и паз ногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся там, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою во мне, Господи, помощи мне подчися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ими злая. Да возвратятся обестыдящиеся, глаголющие ими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.